Братья и сестры, мы сегодня говорим о служении благовестия, к которому хотелось бы, чтобы многие из нас могли бы отнестись более серьезно, чем в данное время многие относятся, о котором мы желаем, чтобы многие могли бы посвятить жизнь свою для этого служения. Друзья, и говоря об этом служении, мы невольно вспоминаем одного из наших братьев, служителей, который вот на территории нашего объединения начал это служение, Алексей Яковлевич Куркин. К этому общению у нас с братьями было согласие, небольшой материал подготовить для того, чтобы просмотреть, вспомнить немножко о его служении. И есть у нас проповедь записанная, его побуждающая к этому служению. Друзья, мне хотелось бы небольшую такую вводную часть к этому сказать о том, что наш брат Алексей Яковлевич в 91 году на одном из общений в центральной части России имел поручение от братьев, чтобы взять на себя ответственность за дело благовестия. Ему было поручено организовать группу, которая могла бы вот после времен гонений, после, можно сказать, такого периода, когда не разрешалось проповедовать Слово Божие, ему было поручено, чтобы он теперь организовал группу, с которой мог бы потом начать какое-то такое вот миссионерское служение, поехать по тем местам, где нет церквей. И Алексей Яковлевич с большим переживанием отнесся к этому вопросу. И уже вот в 91 году он начал как бы подбирать людей, которые могли бы, братья, принять участие в таком служении. Вспоминается, братья и сестры, вот такой момент. К кому был ближе, кого он больше знал, тех, и в первую очередь предложил для братьев на рассмотрение, чтобы с ними начать служение. Он занимался до этого служением, ответственный был за молодежь. Имел ответственность за Курско-Рязанское объединение, за молодежь. Проводил молодежное общение, и так как ему были знакомы в основном многие руководители молодежи, то с них и началось. Он собрал группу из руководителей молодежи, и первое первая поездка с благовестием была организована им. И с этого началось, можно сказать, с этой поездки потом такое активное служение с благовестием, с переездом в другие места, с тем, чтобы на этих местах продолжали трудиться многие и братья, и сестры. Мы немножечко сейчас посмотрим, потом еще расскажем о некоторых эпизодах, может быть, из этой жизни Алексея Яковлевича.